Забыла тебя предупредить, что сын Вильгельма, как и наш царь, женился на простой дворянке, чем, по мнению отца, испортил кровь. Кайзер считает, что русские родственники подали ему дурной пример. «Я давно не видел кузена Александра», — вяло продолжил Кайзер. «Хотелось бы встретиться, поговорить, но он так занят». «Все внимание его величества занято нашим Дальним Востоком». «Он говорил вам об этом?» — немного оживился Вильгельм. «Разумеется, я ведь сенатор, к тому же мы близкие друзья с цесаревичем, который недавно стал наместником Желтороссии». «Любопытно. И какие же планы у России на эти края? У Германии там свои интересы, как вы понимаете». Со значением добавил Вильгельм, явно подразумевая Циндао. «Всех подробностей я не знаю, но уверен, что там будет осуществлено несколько грандиозных проектов. Кстати, его величество надеется на участие в нем немецких компаний». «Как вы сказали, грандиозных?» «Можно даже сказать, колоссальных». «Так значит, Россия решила расширить свое присутствие в Китае. И как же вы собираетесь делить его с японцами?» «Не, что вы, ваше величество. Речь только о Маньчжурии или о Дунском полуострове». Кайзер лишь отмахнулся от возражений Марта. «Пусть так. Но только прошу вас, Герр Колычев, в память о вашем деде, с которым мы не раз встречались, не стоит делать вид, что у России нет планов на Поднебесную. И я вам все равно не поверю, сами себя поставите в неловкое положение». Марту оставалось лишь молча качнуть головой, соглашаясь. Иногда молчание – золото. «Вы сказали, что дружите с цесаревичем, и ходят слухи, что именно вам он обязан внезапному обретению дара. Это так?» «Как ни прискорбно в этом признаваться, моя заслуга в этом крайне невелика. Его императорское высочество сильно переменился в последнее время, повзрослел, научился отстаивать свою точку зрения и принимать на себя ответственность. Что же касается моей скромной персоны, мне лишь повезло оказаться с ним рядом в этот момент». «Ваша скромность делает вам честь», — размеренно проговорил Кайзер, не сводя со своих гостей проницательного взора. «Однако сначала никому неизвестный юноша по воле царя становится сенатором Совета одаренных Российской империи, затем получает наследство, делающее его одним из богатейших и влиятельнейших людей на земле, принимает себе в команду в качестве стажера единственного сына наследника престола, а в финале цесаревич обретает дар. Наконец, до срока признается совершеннолетним и вступает с помощью все того же царя в управление ОЗК. Я ничего не упустил?» «Мне нечего возразить, вашему величеству. Все было или так, или почти так. В таком случае могу уверить вас, что если подобное чудесное преображение произойдет с одним из моих сыновей или внуков, благодарность дома Гогенцоллерн не будет знать границ. Мы тоже умеем быть щедрыми». «О, черт!» — хмыкнул про себя Март. «В прежние времена случались делатели королей, а меня все принимают за создателя одаренных. Однако Вилли четко увязал меня с царем. Аргументы железные. И доказывать обратное бессмысленно. Что ж, надо постараться обернуть это его представление в свою пользу». «Для меня и моей супруги будет честью познакомиться с принцами», — осторожно ответил он. «Однако, сами понимаете, никаких гарантий в этом деле нет и быть не может». «Конечно, конечно, Герр Колычев. В таком случае давайте вернемся к нашим баранам, то есть к Дальнему Востоку. Вам не кажется, что планы России могут встретить противодействие не только со стороны Японии, но и других великих держав?» «Я, ваше величество, еще слишком молод и не так сведущ в политике, чтобы иметь свое суждение по столь сложным вопросам. Тем не менее, я полагаю, что эти опасения не напрасны. С другой стороны, по крайней мере, у Европы есть масса иных забот». «Что вы имеете в виду?» — напрягся Вильгельм. «У Франции свои, у вас свои», — пожал плечами Март и, заметив что-то в глазах собеседника, тут же добавил. «И только Великобритания с США так и смотрят, на каком бы пожаре погреть руки». «О да», — едва не подскочил Кайзер. «Эти разбойники, прикидывающиеся торгашами, только и думают, кого бы ограбить. И мы должны сделать все, чтобы им помешать». «Но каким образом?» «Все очень просто, мой юный друг. Но прежде чем я объяснюсь, дайте слово, что вы расскажете обо всем царю Александру». «Я к вашим услугам, ваше величество». «Прекрасно. Для начала хочу сказать, что я и мое правительство очень ценим усилия России по поддержанию мира. И со своей стороны имеем предложить следующее. Европа никогда впредь не должна становиться ареной боевых действий. Скажу больше, метрополиям вовсе ни к чему воевать напрямую друг с другом. Большая европейская война не должна начаться, ибо все выгоды от нее достанутся Соединенным Штатам. Европа обязана оставаться мирной. Все противостояния следует перенести во внешний контур, то есть в колонии, в третьи страны, Южную Америку, Африку, Индокитай или даже Океанию. Куда угодно, лишь бы подальше от колыбели нашей цивилизации, старой доброй Европы. Звучит прекрасно, но... Но? Прошу меня извинить, но захотят ли присоединиться к этому прожекту другие участники европейского концерта, та же Франция, например? Франция, Франция, недовольно пробурчал Кайзер. Если две великие континентальные державы, Россия и Германия, заключат между собой пакт, никто не посмеет выступить против них. Галлы прекрасно знают, что им не выстоять против тевтонской ярости в одиночку, а у островитян нет такой сухопутной армии, чтобы, бросив свой меч на чашу весов, склонить военное счастье на свою сторону. Единственная их защита – это противоестественный союз с вами. Да-да, именно что противоестественный. Мне до сих пор непонятно, как вообще мог возникнуть комплот между ведущей себя как продажная девка Третьей Республикой и таким оплотом монархии, добропорядочности и законности, как Россия. «Если мне не изменяет память», – осторожно заметил Март, – «это был ответ на ваш союз с Австрией». «Что? Вздор. Этот чисто оборонительный союз совершенно ничем не угрожал Российской империи, а единственной его целью было противодействие распространению заразы нигилизма, а потом и коммунизма». Судя по всему, Вильгельм присел на своего любимого конька, и теперь гостям полагалось лишь восторженно внимать его патетическим речам, время от времени поддакивая. «Мы сможем принести мир и процветание всем народам Земли. Австро-Венгрия возьмет на себя этот пороховой погреб, Балканы, Россия, Дальний Восток, а мы удовольствуемся малым, Африкой. Мы даже готовы поделиться с Францией, чтобы она перестала облизываться на исконно германские земли. Мы введем новые правила и заставим всех соблюдать их. Зафиксируем статус-кво, после чего откажемся от расширения сфер влияния, и пусть живут в мире». «Ну что по этому поводу скажут американцы и англичане?» «Черту их! Янки пусть сидят на своем континенте, прикрываясь доктриной Монро и наслаждаясь своей изоляцией. Что же до одряхлевшей хищницы Британии, то ей лучше поделиться малым, чтобы не потерять все». «Прекрасный план, Ваше Величество. Однако я не очень понимаю, почему вы считаете, что все Балканы должны достаться Габсбургам». «А кто еще умеет обращаться со скопищем разных недоразумений, вообразивших себя национальными политиками?» – фыркнул Кайзер. «Ей-богу, для всех, в том числе и для России, будет лучше, если вместо постоянно враждующих между собой карликов будет одно большое, но не слишком мощное из-за внутренних противоречий государства». «Россия в свое время положила немало сил, чтобы освободить их от османского ига». «И чем они вам отплатили?» – выразительно посмотрел на своих гостей Вильгельм. «Болгария или Сербия хоть раз поддержала ваших представителей на международных конференциях?» «Насколько мне известно, все это следствие давления со стороны Австро-Венгрии», – невозмутимо отозвался Март. «А она, в свою очередь, наглеет, чувствуя за спиной поддержку Германии. И прошу простить меня за дерзость, но невольно возникает вопрос, с кем на самом деле хочет дружить Берлин? Впрочем, нет, этот вопрос стоит сформулировать иначе. С кем Германии выгоднее дружить, с Петербургом или с Веной?» «Что ж, вы были откровенны со мной, я должен ответить вам тем же. Мы, немцы, не можем не поддерживать немцев, пусть даже...» «Где вы видели там немцев, Ваше Величество? Мадьяры, чехи, хорваты, словенцы, бог знает кто еще. Не смею давать вам советы, но, быть может, Потсдаму стоит вести более независимую от Австрии политику, а не поддаваться на манипуляции поднаторевших в игре словами дипломатов из венского Баухаусплац. У вас есть свои долгосрочные интересы, и они в очень малой степени связаны с готовой рухнуть под грузом неразрешимых противоречий лоскутной империи». Вильгельм удивленно посмотрел на своего собеседника, едва заметно качнув в знак согласия головой. «Вы знаете, это удивительно точное замечание. Я пришел еще почти 30 лет назад к сходным выводам, общаясь с тогда еще эрцгерцогом Францем Фердинандом. Вы удивительно разумный молодой человек. Даже немного досадно. В кои-то веки встретить среди молодежи светлую голову, и тот русский. Есть чему позавидовать. Ваш император разом приобрел одаренного наследника из подвижника Гросса». «Благодарю за столь высокую и лестную оценку моей персоны». «Что же до Вены, то, безусловно, я буду в своей политике руководствоваться исключительно интересами Германии». «Объективно лучшее, что можно сегодня сделать на Балканах, предоставить их самим себе, признав существующие границы, отказав всем сторонам в случае войны в поддержке. Это предполагает и прекращение агрессии Вены, конечно же». «Что ж, если вы так легко разобрались с Балканами», — не скрывая иронии, произнес Вильгельм, «то всего скорее у вас есть рецепты в отношении США с Великобританией». «Угадал? Есть что озвучить. Тогда слушаю вас внимательно, герр Колычев. Только учтите один важнейший фактор. Германии необходимо жизненное пространство. Мы должны развиваться, расширяясь. Наша промышленность и наука должны идти вперед. И что в этом случае может предложить нам Россия?» «Извольте. Я понимаю, что идея германского гения, общности германских народов близка вам, Ваше Величество. Это логично. Истинный арий, центр белой цивилизации. Безусловно, есть логика в том, что, объединившись с англичанами, вы, как великая континентальная держава, а они, как морская, могли бы, вероятно, диктовать свои правила миру. Но тут есть два возражения. Во-первых, англичане точно не захотят делиться. Зачем, когда они могут взять все? И второе. Вы, я уверен, и сами видите, как постепенно США вытесняют Британию отовсюду. Недалек тот день и час, когда даже в самых верных владениях британской короны, Канаде, Австралии, Южной Африке, место лондонского Сити займут дельцы из Нью-Йорка, Техаса и Калифорнии. Они будут добиваться отмены ограничений в торговле, продвигать себя, заявляя о принципе свободного рынка. Сегодня старые колониальные державы, как некогда Испания, обречены терять владения. Им на смену придет концепция признания независимости азиатских, африканских и латиноамериканских государств. Нам большая часть этих земель мало интересна, или как минимум мы готовы играть честно и разумно делить рынки. Но в борьбе с США один на один у вас нет шансов. Вы уже несколько десятилетий теряете до 100 тысяч граждан за счет потока иммиграции в Штаты. Не только. И вы к этому руку приложили. Не спорю, но к нам едет едва ли 1/10 от общей цифры. Львиная доля у США и Южной Америки. Если мы заключим новый договор перестраховки, а точнее стратегическое соглашение об отказе от войн в Европе, заодно продумав общие правила игры в третьих странах, вы получите надежную опору и тыл для экспансии и борьбы как с ветшающим британским львом, так и со стремительно усиливающимся американским орлом. Но какова будет цена? Мы готовы предоставить вам широчайший доступ к китайскому рынку, транспортные коридоры, воздушные, железнодорожные с льготными тарифами. Более того, мы готовы обговорить целые отрасли, где предоставим вам преимущество перед нашими производителями. Но этого мало. Главный приз ближайших лет – отнюдь не разоренный Китай, в котором еще долго может пылать пожар войны, как с интервентами-японцами, так и гражданской. А Индия? Да, мой кайзер, именно Индия стоит сегодня на пороге обретения свободы и суверенитета. Надо лишь подтолкнуть, и тогда… Ваш интерес в чем? Желаете развернуть поставки кораблей? Да, просто согласился с Вильгельмом Март. Конечно, вы правы. Но огромный индийский рынок – это отнюдь не только и даже не столько воздушный флот. Например, автопром. Здесь вы явно в приоритете. Потесните британских и американских коммерсантов с их товарами – достойная цель. С этим сложно не согласиться. А ведь есть еще и Египет с Суэцким каналом. Договор 1936 года несправедлив, и рано или поздно неизбежно будет расторгнут властями в Каире. Почему бы Берлину не поспособствовать этому исторически объективному процессу? С некоторыми вполне ощутимыми выгодами для Германии. Что до буров Южной Африки, то тут вам все карты в руки. А это не только золото, но и алмазы, столь необходимые для производства качественных артефактов. И спрос на них будет только расти. Как ни крути, но германский монарх был уже не молод, и затянувшаяся встреча его утомила. Под конец он начал откровенно клевать носом, и сообразившие, в чем дело, молодожены поспешили откланяться. Слово сказать, к столу их кайзер не пригласил, ограничив таким образом затраты на представительство чаем. «Жмот», — прокомментировал немецкое гостеприимство Март, оказавшись наедине с женой. «Что есть, то есть», — улыбнулась Саша, устраиваясь рядом с ним за креслом второго пилота. «Возвращаемся к себе?» «Если хочешь, можно зайти в какой-нибудь ресторан». «Для ресторана нужно вечернее платье, а наши походные наряды годятся разве что для гаштета». Нет уж, давай вернемся на нашу яхту, немного отдохнем, а уж потом определимся с дальнейшей программой. Пожалуй, ты права, кивнул Март, запуская двигатели бота. Скажи, милый, ты в самом деле хочешь помочь кайзеру с инициацией его сыновей? Нет, немного подумав, решительно ответил Март. Почему? Сделанным безразличием поинтересовался облегченно вздохнувшая про себя супруга. Видишь ли, милая, как ни крути, но немцы наши ближайшие соседи и конкуренты. Мы можем стать союзниками, а можем и злейшими врагами, я совершенно не желаю делать их сильнее. По большому счету, главное преимущество России перед всем остальным миром – это ее ресурсы. И главное из них – это одаренные.